Глава третья. Утром, выйдя из подъезда, Глеб повертел головой, высматривая парней, занявших вчера вечером позицию на лавочке под деревьями, ушли или нет. Двор был пуст. Под лавкой лежали окурки, смятая обертка от пачки жевательной резинки, да наметенная ветром кучка рано опавших листьев. Теперь никто не поливает деревья, если эту обязанность не возьмут на себя добровольные охранители зеленых насаждений. Постояв немного, он направился к троллейбусной остановке. Забыть о вчерашнем, выбросить из головы, отключиться и больше не вспоминать о драке, о непонятных бессвязных речах нежданного гостя? Можно, конечно, но как отступить перед великим вопросом «почему?», который Соломатин считал матерью всех тайн. Как заставить себя больше не раздумывать над этим? У парня явно не все в порядке, да еще слова о висельнике, заставившие Глеба насторожиться. «Позвонит сегодня Фомин или исчезнет?» Затеряется в огромном городе среди множества живущих в нем разных людей. Ну, положим, бесследно потеряться ему не удастся. Есть телефон, фамилия, имя. Но не вымышленные ли они? Нет, успокоил себя Глеб. Не то состояние было у гостя, чтобы на ходу придумывать себе фамилию и номер телефона. Впрочем, поглядим, жизнь покажет, прав ли товарищ Соломатин, проповедуя доверие к людям, или впадает в ошибочные заблуждения. Рабочее утро у служащих начинается по-разному. У одних с перекура и выяснения отношений между болельщиками «Спартака» и «Динамо». У представительниц прекрасного пола оно начинается с маникюра, подкрашивания бровей и ресниц перед зеркальцем. У других — с аккуратного протирания полированной поверхности канцелярского стола персональной тряпочкой. Да мало ли как может начинаться служебное утро. У Глеба оно всегда начиналось с пятиминутки, называемой досужими остряками пятидесятиминуткой или молебном. Устроившись на привычном месте в кабинете начальника, Соломатин придал своему лицу озабоченное выражение и, открыв блокнот, начал набрасывать вопросы, возникшие у него в связи с вчерашним случаем во дворе, помечая, что необходимо сделать в первую очередь. Не слушая начальника отдела Собачкина, читавшего одному из сотрудников занудную нотацию, один из вариантов любимых им кадровых казней, Глеб исписал целую страничку. Прикинул, работы много, а от других обязанностей его никто не освободит, и как еще посмотрит начальник на желание заняться совершенно никчемным с его точки зрения делом, искать какого-то Фомина, устанавливать данные висельника, могильщика, обязательно спросит, вам больше делать нечего, Соломатин, работу себе ищите. Глеб захлопнул блокнот, убрал ручку. Собачкин заканчивал пятиминутку. «Я вам в отцы гожусь», — назидательно произнес он свою коронную фразу, давшую повод сотрудникам за глаза именовать Собачкина крестным отцом. «Придется разговаривать с крестным отцом», — подумал Глеб. «Беседа будет нелегкая и неприятная для обеих высоких сторон. Заранее готовься к отказу и к выслушиванию всяческого неудовольствия. Иначе он перестанет быть самим собой. Но что поделать? Субординация не позволяет прыгать через его голову, как бы этого ни хотелось». Облегченно вздохнув, когда Собачкин закончил и никого не попросил остаться, Глеб вышел из кабинета и, предупредив Гаранина, чтобы тот заказал пропуск, если позвонит некий Фомин, пошел длинным коридором к лестнице во двор, спустился в дежурную часть к старому знакомцу Юре Сурмилину. Сурмилина он отыскал в оперативном зале рядом с пультом дежурного по городу. «Привет», — поздоровался Соломатин. «Не уделишь пару минут?» «Ох, какие гости! Краса и гордость уголовного розыска! Подполковник Соломатин!» — засмеялся Юра, протягивая руку. «Я думал, ты уже на Парнасе, а ты еще здесь. Успешно зарываешь талант в землю. Ну-ну, не обижайся, шучу. Пошли ко мне». Плотно усевшись за стол в своем маленьком кабинетике, Сурмилин внимательно поглядел на Глеба. «Чем могу?» Дай сводки происшествий за последний месяц. — Это можно, — кивнул Юра и, не вставая с места, открыл сейф, достал толстую папку. — Тебе надолго? — Нет, — вынимая блокнот, заверил Соломатин. — Надеюсь, что нет. Я здесь погляжу, ладно? — Воля твоя. Сурмилин пододвинул к нему папку и занялся своими бумагами. Быстро пробегая глазами строчки отпечатанных на тонкой бумаге суточных сводок, Глеб искал случаи убийства и самоубийства, но все больше попадались кражи из квартир, летний сезон, многие на дачах, хулиганство, оказание сопротивления работникам милиции, ага, вот вроде подходящее в своей квартире покончил жизнь самоубийством гражданин Филатов Николай Евгеньевич. «Кто выезжал на труп Филатова?» «Где?» Сурмилин подтянул к себе папку со сводками, прочел блеклые машинописные строки и равнодушно пожал плечами. «Мы не выезжали, местное отделение занималось. У них есть материал. Насколько я помню, там без криминала». Больше самоубийств зарегистрировано не было. Аккуратно выписав свой блокнот данные, Соломатин поблагодарил и отправился к себе. «Мне звонили?» — первым делом спросил он, входя в кабинет. «Нет», — откликнулся куривший около открытого окна Игорь Гаранин. «Слышал новость. Говорят, Собачкин уходит». «В отставку, что ли?» — бросив на стол блокнот, недоверчиво усмехнулся Глеб. «Сказки! Его из начальственного кресла пушкой не вышибешь». «Но не знаю», — развел руками Игорь. «За что купил, за то и продаю». «Байка, придуманная личным составом для поднятия настроения», — резюмировал Соломатин, присаживаясь на край стола. «Розовая мечта о справедливом начальнике, вышедшем из народа, сродни древней вере в добренького батюшку царя, которого обманывали злые бояре. Наш Собачкин не таков, и бояр у него нет». Встречаются только целиком зависимые от его благорасположения подхалимы. «Не любим мы его», — потушив пепельнице окурок сигареты, ехидно заметил Игорь. «А он обижается». «Обоюдно», — отпирая сейф, ответил Глеб. «Он мне постоянно твердит, что не получает гонораров за картины. Можно подумать, меня меценаты завалили деньгами, и я перестал работать». Ему самому, между прочим, никто по рукам не давал, не запрещал рисовать. Взял бы, да и попробовал. «Почему он сегодня Осетрова строгал?» «А, — отмахнулся Игорь, — старая история. Осмелился критикнуть Собачкина, наступил на больную мозоль. А теперь время прошло, можно Осетрова пожурить принародно, поскольку месть за критику уже не пришьешь. Ты ж знаешь, у крестного папаши гипертрофировано больное самолюбие». Это Соломатин знал. Сегодня Собачкин наверняка распалил, завел себя отчитыванием Осетрова, и теперь говорить с ним будет еще сложнее, но все равно придется, хотя бы для того, чтобы в случае отказа иметь официальный повод для обращения к вышестоящему руководству. Уже есть первое подтверждение правдивости рассказанного Фоминым. Среди прочих происшествий зарегистрирован случай самоубийства. В своей квартире повесился гражданин Филатов. Труп обнаружен, приехавший с дачи с женой. Но какова во всем этом роль Юрки? Почему он утверждал, что висельника хотят свалить на него? Неужели это не самоубийство? «Да нет, глупости», — остановил себя Глеб. «Ерунда получается». «Разве местные оперативные работники проглядели, не сделали всего положенного? И где гарантии, что случай с Филатовым именно то, о чем говорил Фомин? Кстати, а где он сам? Почему не позвонил, не приехал? Позвонить ему домой?» Пододвинув к себе телефонный аппарат, Соломатин снял трубку и, заглядывая в бумажку, набрал номер. Долгие гудки, никто не отвечал. «Так, стоит проверить, по какому адресу установлен телефон, фамилию абонента. Игорь, не в службу, а в дружбу. Запиши номер телефона, проверь, пожалуйста». «Капитан Гаранин сделает. Он парень исполнительный, надежный. А пока поинтересуемся кличкой могильщик. Что за птица? Но получасовое висение на телефоне, звонки в другие отделы и картотеки не принесли никакого успеха, а могильщике никто никогда ничего не слышал, и своего следа в уголовных анналах тот не оставлял. Это было неприятно, но неудивительно. Глеб еще не встречал человека, стремящегося предоставить уголовному розыску полные данные о себе, своих темных делах и местах укрытия от правосудия. Обычно наоборот. Пока он звонил, вернулся Игорь, положил перед Глебом записку с адресом. «Большой дровяной переулок», — прочел тот, — «а владелец телефона — гражданка Фомина. Мать, наверное, совпала». «Чего?» — не понял Гаранин. «Это я себе», — успокоил его Соломатин и вышел из кабинета. Он решил, не откладывая поговорить с Собачкиным, получить его санкцию на расход времени по делу Фомина. «Вот как уже дело», — горько усмехнулся Глеб, шагая по коридору. «Все правильно. Любой человек при известном развитии бюрократии превращается в гору бумаг, справок, документов. Если отнять у него паспорт, справки, удостоверения и прочее, тогда кто он?» «Правильно, никто. Беспаспортный бродяга, не имеющий возможности удостоверить свою личность. Хоть Наполеоном называйся». «Почему мы иногда забываем, что за всеми справками и удостоверениями в первую очередь стоит личность?» Собачкин был в кабинете один. Расплывшись на стуле, он подстригал канцелярскими ножницами ногти на руках. Эта привычка всегда раздражала Глеба, считавшего ее просто отвратительной. Но он успокаивал себя тем, что наличие высшего образования еще не означает наличие необходимого воспитания. «Что у вас?» — продолжая щелкать ножницами, покосился на него Собачкин. «Может быть, зайти позже?» — сделал движение к двери Соломатин. «Давайте сейчас, раз уж зашли», — буркнул Собачкин, неохотно откладывая ножницы. Глеб, не дожидаясь приглашения, присел на стул и коротко рассказал о вчерашнем происшествии. Собачкин слушал, не перебивая, только по ходу рассказа вздыхал и крякал, а потом вообще отвернулся к окну. «Все?» — раздраженно спросил он, когда Глеб замолчал. «И чего вы хотите?» «Вашей резолюции», — Соломатин положил перед ним рапорт. «Стоит проверить, что кроется за этой историей». «Вот как?» — со злой иронией переспросил Собачкин. «Проверить? Эх вы! До подполковника дослужились, а повели себя, прямо скажем...» Он пошевелил в воздухе пальцами, словно ловя там подходящее определение, но, не поймав, сердито засопел. «Надо было задержать его. Фомина, кажется». «На каком основании?» «Ну, извините». «Вы находите основания проводить проверку, не находя оснований для задержания и получения объяснения по поводу произошедшего?» Собачкин отодвинул от себя рапорт. «Я вообще удивляюсь вам, Соломатин, просто удивляюсь. Видимо, проведенное в отношении вас разбирательство ничему не научило. Чего вы добиваетесь, а?» «Истины!» Глеб начал заводиться. «Хочу точно знать, не спрятано ли за случившимся изощренное преступление. На меня Фомин произвел впечатление честного человека. Он в чем-то запутался, явно боится, особенно милиции, но почему? Почему боится, если не совершил преступление? Почему тогда страх?» «Честного», — фыркнул Собачкин, еще дальше отодвигая от себя рапорт. «Где вы их видели? Честных людей. Может, в торговле?» «И вообще, подобное ваше поведение должно послужить предметом нового разбирательства, уже по служебной линии. Единственно, вас хоть как-то реабилитирует, что вы сами рассказали о происшедшем. У вас мало дел? Хотите заняться вообще неизвестно чем?» «Вчерашний день, помнится, вы на собрании говорили, сотрудник советской милиции не имеет права пройти мимо ни одного случая правонарушений». «Глеб Николаевич», — глаза Собачкина сузились, — «вы хоть бы русский язык не коверкали вчерашний день!» Значит, русский язык безбожно коверкал Николай Алексеевич Некрасов. Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на сенную, — парировал Глеб. Разговор не получился. Да и мог ли он вообще получиться с Собачкиным? С Собачкиным, для которого слишком много значат личные отношения. Но наступать на себя Глеб позволять не любил, даже вышестоящим по должности. На должность тоже назначают люди, и не навсегда. «Опять пререкаетесь?» — с холодной яростью констатировал начальник. «Не пререкаюсь, а хочу установить истину», — Соломатин встал. «Напали на Фомина? Напали. Надо знать, почему, знать, что действительно произошло. Я просил его приехать сегодня сюда, к нам, но он не позвонил и не приехал. Надо узнать, что случилось с ним». «Вот-вот», — оживился Собачкин. «Добренький Соломатин выручил жулика от разборов с другими жуликами. Попросил приехать, а то он скрылся. А теперь ищет ветра в поле. Ох уж этот ваш снобизм, Глеб Николаевич!» «Снобами называют дешевых эстетов», — обозлился Соломатин. «Если вы имеете в виду мое увлечение живописью, то к служебным обязанностям оно не имеет никакого отношения. И вообще, латинское выражение «зине нобилитате» означает, к вашему сведению, «без дворянского происхождения». Так писали в университетских книгах Оксфорда и Кембриджа против фамилий студентов-выходцев из буржуазной среды. «Вы меня неправильно поняли», — отвел глаза Собачкин. «Но рапорт я не подпишу. С вами потом разберемся отдельно». «Хорошо. Тогда я буду вынужден подать еще один рапорт о переводе». Глеб пошел к двери. «Вернитесь!» — повысил голос Собачкин. «Я еще не закончил с вами разговаривать. Когда сочту возможным отпустить, тогда пойдете. Не хотите работать?» «В том-то и дело, что хочу». Собачкин надулся, оттопырил нижнюю губу, четко отделяя слова, приказал. «О происшедшем напишите объяснение на мое имя. Разберемся. Зарываетесь, Соломатин. Идите». Вернувшись в свой кабинет, Глеб отмахнулся от расспросов Гаранина и, сев за стол, написал рапорт о переводе в другое подразделение. Немного подумал и написал еще один на имя вышестоящего начальника, в котором изложил обстоятельства дела. Взяв бумаги, пошел в приемную. Разговор с Собачкиным оставил неприятный осадок на душе. Решено, работать с ним Глеб больше не будет, хватит, сыт по горло его задушевностью. На словах у него одно, а как доходит до дела, совсем другое. Нет бы по-хорошему разобраться, понять, что Соломатин не хотел отпугивать человека, не хотел заставлять Фомина бояться еще больше, замкнуться в себе, не доверять ему. Тогда придется потратить массу времени для завоевания его доверия, убедить, что ему не желают зла, а стремятся помочь выбраться из беды, встать на ноги. Ведь служба уголовного розыска — не карательный орган. Отчего он, Глеб Соломатин и Собачкин, никак не могут понять друг друга? Почему они во многих вопросах стоят на диаметрально противоположных позициях? И сколько бы Глеб ни делал шагов навстречу, его руководитель даже не думает сдвинуться с места, дать себе труд понять подчиненного, считая только себя истиной в последней инстанции во всех вопросах. Неужели он не понимает время безапелляционной авторитарности безвозвратно прошло? Попросив секретаршу доложить о себе, Соломатин уселся на стул в приемной и стал ждать. Интересно, позвонил его начальник сюда, более высокому руководству, или счел слова Глеба о рапорте с просьбой перевода пустой угрозой, неким широким жестом обиженного? «Заходите». Секретарша открыла дверь кабинета. Соломатин вошел, доложился. «Садитесь». Генерал приподнялся из-за стола, пожал руку. «С чем пришли?» Глеб молча подал рапорты. Пока генерал читал, Соломатин думал, поймет ли его этот седой человек, о котором отзывались по-разному. Одни хорошо, другие не очень, третьи совсем плохо, считая его руководителем слишком жесткого типа, злопамятным и нетерпящим возражений. «Не поторопились?» Генерал снял очки и положил их на стол. «Собачкин опытный работник». «Возможно, — уклончиво ответил Глеб, — но опыт тоже бывает разный, в том числе и негативный, а когда он начинает давлеть над человеком, заставляя делать все как привычнее, тогда это только вредит. Тем более Собачкин пришел из другой службы и не знает в полной мере специфики работы в уголовном розыске». «Интересная позиция». Руководитель улыбнулся и откинулся на спинку кресла. «Продолжайте». «Все взаимосвязано. Если дело возглавляет не совсем компетентный человек, то и в свою команду он начинает собирать некомпетентных исполнителей. Сильные и умные Собачкину не нужны». «Почему?» — поднял брови генерал, с неподдельным интересом разглядывая Соломатина. «Такие речи он слышал нечасто, тем более в собственном кабинете». «Почему?» — переспросил Глеб. «Да потому что сильные и умные своей работой оттеняют посредственность чиновного руководителя, а если кругом посредственности, то, как в поговорке, чем ночь темнее, тем звезды ярче, и, кроме всего прочего, он не умеет уважать человека. Знаете, как писали в пародии на аттестацию? По характеру груб, но только с подчиненными». Стоит только кому-то хоть раз ошибиться, пусть самую малость, это превращается Собачкиным в орудие компрометации. Так служить тяжело и дело делать невозможно. Хорошо. Себя вы, конечно, считаете более умным и сильным, так? Руководитель подался вперед, ожидая ответа. Есть порода людей, которые чутьем многоопытного халуя угадывают без ошибки, что именно хочет услышать высокое начальство. Глеб таким даром не обладал, у него, как говорила мать, хребет не гнулся, и потому он не почувствовал хорошо скрытого раздражения в вопросе. Многие беды в нашей системе происходят от того, что те, кто назначает руководителей, сами никогда не бывают их подчиненными. Оценка идет только сверху и никогда снизу. «Ловко!» Снова откинулся на спинку кресла генерал. Его рука потянулась за очками. Не надевая их, он поглядел сквозь стекла на строчки рапорта. «Давайте закончим с этим. Отношения, видимо, не сложились, и я не буду возражать против перевода. Не стоит осложнять. Договорились? Тем более партии и правительство призывают нас перестроиться. Понимаете меня?» «Понимаю», — кивнул Глеб. «Но я, полностью доверяя нашей партии и правительству, не хочу, чтобы в период перестройки между мной и ими стояли руководители типа Собачкина, мешающие работать по-новому». Губы у высокого руководителя поджались. Он побарабанил пальцами по крышке стола. «Вопрос о целесообразности использования вашего начальника на руководящей работе мы сейчас обсуждать не будем», — жестко отрезал он. «Понимай так, не твоего ума дело», — подумал Соломатин. «Скажи спасибо за согласие перевести, чтобы вы там не скандалили, а дело пусть страдает. Главное, не признать ошибки с назначением на руководящую должность некомпетентного человека, нравящегося по неясным причинам более высокому руководству, ведь, освободив его от должности, придется признавать и свои ошибки, а мы этого не любим». «Перейдем к другому вопросу». Руководитель снова улыбнулся. «Заявление потерпевшего есть? И еще, откуда у вас такая уверенность, что он говорил именно о самоубийстве или, принимая это как одну из версий, об убийстве Филатова? Поднимали материалы в отделении? Нет. Вот видите. А сразу в бой. Опять поторопились?» «Полагаю, нет. Я все изложил в рапорте, все свои соображения», — напомнил Глеб. «Да, я прочел», — сделал вялый жест рукой руководитель. «Но одной интуиции мало, ее следует подкреплять фактами». «Хорошо, работайте в свободное время». Он быстро написал несколько слов на рапорте. «Возьмите», — протянул он через стол Соломатину бумагу. «И перестаньте конфликтовать. Постарайтесь найти общий язык. Это только поможет делу. Умерьте свою горячность. Потратьте ее лучше на служебные дела. Еще есть вопросы?» Больше вопросов у Соломатина не было.